Целую неделю Йосе пришлось спать на диване. Но он не сдавался. Потом в течение 3 недель он разговаривал с ней на иврите, а она отвечала на идиш. «Йося», — позвала она однажды вечером, — «подойди сюда и помоги мне». «Прошу извинить», — ответил Йося, — «но в этом доме нету никакого Йоси». «Если ты имеешь в виду меня», — продолжал он, — «то да будет тебе известно, что меня зовут Бараком, Барак бен Канаан». «Барак бен Канаан?» «Да. Я долго подбирал себе подходящее имя и фамилию. Арабы звали мой кнут Молнией, а Барак и есть Молния на иврите. Также звали полководца легендарной Деборы. А фамилию я себе выбрал бен Канаан, потому что я люблю, как ты знаешь, гору Канаан». Сара хлопнула дверью. Йоси повысил голос. «Да, я был счастлив на горе Канаан. Тогда моя жена еще не была такой упрямой. Привыкай. Привыкай, Сара бен Канаан. Сара бен Канаан». Йося, теперь Барак, опять перешел спать на диван. Целую неделю воюющие стороны не проронили ни слова. Однажды ночью, спустя месяц после начала военных действий, Барак вернулся с утомительного 3-дневного совещания, происходившего в Иерусалиме. Он приехал поздно ночью, очень усталый. Ему очень хотелось рассказать обо всем Саре за чашкой чая. Однако дверь в спальню была заперта. Он вздохнул, стянул ботинки и лег на диван. При его росте он никак не помещался на диване, и его ноги всегда свисали. Он сильно устал, ему очень хотелось отдохнуть в кровати. Он уже жалел, что затеял все это. Он уже засыпал, как вдруг заметил через щель у порога, что в спальне зажегся свет. Дверь открылась, Сара подошла к нему на цыпочках, опустилась на колени перед диваном и положила голову на его широкую грудь. «Я тебя люблю, Барак бен Канаан», — шептала она на чистом иврите. У Барака бен Канаана была масса дел в новом городе Тель-Авиве. По мере того, как росло еврейское население Палестины, Ишув, как она называла себя на иврите, иврит становился разговорным языком Ишува. Барак бен Канаан занимал теперь очень высокое положение среди сионистов и в сионистском поселенческом обществе. Его жизнь была теперь сплошной цепью заседаний, совещаний и сложных переговоров с турками и арабами. Он писал важные доклады, касавшиеся политики сионистов, и не раз ездил с Сарой в Лондон, где находился генеральный штаб сионистов, и в Швейцарию на съезды. Все же Барак не знал того полного счастья, которое нашел его брат Акива в Шошане. Сердцем Барак был всегда в долине Хулы, к северу от горы Канаан. Сара была умная и преданная жена. Ей очень хотелось заглушить его тоску по этой долине. Она хотела детей, но ничего из этого не получилось. 5 раз подряд у нее были преждевременные роды. Она очень страдала от этого. Бараку-то было уже за 40. В начале 1908 года произошло восстание младотурок, которое отстранило от власти продажного старого деспота Абдул-Хамида II. Все сионистское движение воспряло духом, когда турецким султаном и духовным вождем всего мусульманского мира стал Мохаммед V. Вскоре, однако, выяснилось, что восстание не оказало никакого влияния на вопрос о предоставлении евреям мандата на Палестину. Мохаммед V получил в наследство империю, готовую вот-вот развалиться. Турецкую империю тогда так и называли во всем мире, больной на Босфоре. Англичане выказали с самого начала большие симпатии сионизму. Барак чувствовал, что британские и еврейские интересы можно было как-то согласовать, тогда как с турками сотрудничество было невозможно. Англичане предложили в свое время и Синай, и Уганду для еврейского заселения. Многие британские деятели открыто выражали поддержку идеи создания еврейского отечества. Сама Англия служила центром сионистского движения. Там же жил доктор Хаим Вайцман, уроженец России, возглавивший впоследствии движение. По мере того, как росло британское влияние на Ближнем Востоке и, соответственно, падало влияние турок, Барак, сионисты, а также весь Ишув открыто заняли пробританскую позицию. Мухаммед V проиграл ряд дорогостоящих войн на Балканах. Его положение тени Аллаха, духовного вождя ислама, пошатнулось. 500-летняя турецкая империя чуть не рухнула, когда в стране разразился острейший финансовый кризис. 400 столетия русские цари мечтали о незамерзающих портах на Средиземном море. Пробиться через проливы Босфора и Дарданелл – это было их вековое стремление. Теперь, когда турецкая империя вот-вот рухнет, Россия разработала хитрый план, чтобы наконец добиться своей цели. Она принялась дразнить Турцию, чтобы заставить ее заключить союз с немцами. Россия всячески стремилась к войне с Турцией, и за участие в будущей мировой войне на стороне союзников она требовала, чтобы Константинополь стал русским. Мухаммед V хорошо понимал, чего хотят русские, и тщательно избегал конфликта. Он знал, что не только русские хотят завладеть Константинополем, но что и англичанам, и французам, и итальянцам не терпится расчленить его империю и разделить ее между собой.